Глава 17. Жозе Жумельяк. За месяц до начала экспедиции. Резиденция его высокопреосвященства Арманза де Лузиньяна, герцога Жумельяка. Жозе остановился возле двери, ведущей в кабинет его отца, и, сделав глубокий вдох, постучал в нее. «Заходи!» Послышалось с той стороны, и маг воздуха, толкнув дверь вперед, зашел внутрь. В кабинете, согласно вкусу его отца, было просторно, а главное, очень светло. Помимо этого, в помещении витал приятный запах свежих луговых цветов и мяты. «Ваше высокопреосвященство!» Жозе склонил голову, когда увидел своего отца, который стоял возле окна и смотрел куда-то вдаль. «Мы одни, сын, поэтому давай обойдемся без формальностей». Кардинал повернулся к своему сыну, и на его губах появилась улыбка. Встречи с единственным сыном были столь редки, что Арман всегда радовался им, даже если они происходили по службе. «Хорошо, отец», — сказал Жозе и тоже улыбнулся. «Вина?» — спросил Арман. «Можно?» — кивнул Жозе. Кардинал подошел к небольшому круглому столику, на котором стояли графины, наполненные разными напитками. Большая часть из них были наполнены вином. Кардинал любил и ценил этот благородный напиток. Взяв два бокала, его высокопреосвященство наполнил оба кубка и протянул один из них своему сыну. «Благодарю», — отозвался Жозе, принимая кубок из рук отца. Он вдохнул запах и сразу же узнал это вино. «Красный камень», — довольным голосом произнес он, и сделал глоток. Кардинал кивнул. «Рад, что у моего сына такой же хороший вкус, как сила», — произнес он и тоже сделал глоток. «Прошу, садись». Он указал Жозе на кресло, и когда его сын сел, последовал его примеру, устроившись в таком же кресле напротив. «Я хотел с тобой кое-что обсудить», — сказал он, и Жумельяк сразу же понял, что разговор предстоит серьезный. «Слушаю, отец», — ответил маг воздуха и отставил кубок с вином в сторону. «Насчет твоей миссии. Ты знаешь, что такое оружие судного дня?» — спросил кардинал своего сына. «Читал», — кивнул Жозе. «Это оружие, которое способно обратить в пепел целые города и даже континенты», — произнес он, а его собеседник кивнул. «Верно», — ответил высокопреосвященство. «Что еще ты знаешь о нем?» «То, что над созданием такого оружия работали и наша страна, и Иллерия», — ответил Жумельяк. «И это тоже верно», — кивнул кардинал. «И кому-то удалось ему создать?» — с интересом поинтересовался Жозе. «Вроде как да», — ответил Арман. «Но во время войны за наследие оно было утеряно. Я правильно понимаю?» — добавил маг воздуху, уже начиная догадываться, к чему ведет разговор. «Не утеряно, а спрятано». Его высокопреосвященство сделал глоток из своего кубка и тоже отставил его в сторону. «Это оружие. Оно находится в проклятых землях?» — спросил Жозе. «Верно. И твоей задачей будет отыскать его. Хотя я бы скорее назвал это по-другому», — ответил кардинал. «Больше подходит слово «отнять».» Арман посмотрел в глаза своему сыну. «Иллирийцы». Жозе тяжело вздохнул. «Они уже нашли его?» «Нет», — покачал головой кардинал. «Но они заняты этим, и твоей задачей в этой экспедиции будет не дать им его заполучить. А иначе...» Кардинал задумался. «Судьба нашей страны будет незавидной», — произнес он. И Жозе это прекрасно понимал. «Я понял, отец. Я сделаю все, что в моих силах, и даже больше», — ответил Жумельяк и резко встал. «Сядь, сын мой». Кардинал жестом заставил сына сесть на место. «Это еще не все», — произнес он и посмотрел своему единственному сыну в глаза. «Есть еще одно очень важное дело». Жозе Жумельяк. Настоящее время. Сын кардинала ошибся. Он предполагал, что того времени, которое он выделил на сон, когда они находились под защитой стражи, ему хватит, чтобы отдохнуть. Это было не так. Жозе устал. Из-за этого он стал нервным и немного несобранным. И это уже стали замечать окружающие, а не только он сам. Жумельяк устало потер глаза и посмотрел на своих подчиненных. После того, как друид иных навел на них морок и целую боевую группу чуть не пленили, настроение в отряде было соответствующее. Случившееся сильно ударило не только по физическому состоянию воинов, но и по боевому духу. Не будь с ними молодого барона Кастельмара, и непонятно, как бы все закончилось для Жозе и его разведгруппы. В очередной раз. «И снова я себя обманываю», — выругался по себя Жозе. «Конечно, понятно, как бы все закончилось. Их пленили бы, а затем продали иллирийским собакам за какие-нибудь побрякушки или специи. Или что там еще нужно было этим дикарям?» Кардинальский сын вспомнил слова своего отца и тяжело вздохнул. Он не мог провалить это задание. Он просто не мог. «Командир!» — послышался голос одного из его воинов. «Да что им нужно? Просил же пару минут меня не беспокоить», — раздраженно подумал про себя Жозе. Он прислонил указательный и средний палец к вискам и начал их массировать. «Да», — ответил он наемнику, который его позвал. «Как же там его звали?» «Черт!» — снова выругался про себя Жумельяк. «Я ведь наизусть помнил все их имена». «Командир, все готовы выдвигаться», — отрапортовал наемник. «Михаэль, точно. Его звали Михаэль», — вспомнил Жозе имя воина, которого Люк спас уже во второй раз. Первый раз случился, когда наемника проглотила змея, а второй, как, впрочем, и всех остальных, сегодня, когда они подверглись атаке иных. «Хорошо», — ответил кардинальский сын и поднялся на ноги. Он сделал глубокий вдох. «Пора двигаться дальше». Наша разведгруппа выдвинулась дальше только под вечер. Воины после морока долго приходили в себя, поэтому пришлось задержаться. Вообще было не особо понятно, вечер сейчас или утро. Туман застилал все, даже небо, поэтому было сложно определить, какое сейчас время суток. Полагаться приходилось лишь на внутренние часы, которые у меня работали так же хорошо, как и внутренний компас. «Готовность 2 минуты!» — скомандовал Жумельяк, и воины начали нехотя подниматься с земли. «Как далеко отсюда ближайший страж?» — спросила Жозе, когда мы выдвинулись в путь. «Далеко, придется идти всю ночь», — ответил сын кардинала. «Хотя здесь нет особой разницы, какое время суток. В туманных дебрях одинаково опасно всегда», — добавил он и тяжело вздохнул. «Люк, я понимаю, что прошу от вас слишком много, но не могли бы вы побыть нашими глазами?» «Не здесь», — покачала головой. «Этот туман мешает моим способностям», — честно ответил я Жумельяку. Жозе витиевато выругался и устало потер глаза. «Такое ощущение, что лучше бы попробовали пробиться через твари на Красной реке», — произнес он. И из его груди вырвался очередной глубокий вдох. «Не факт», — ответил я кардинальскому сыну. «Даже если бы мы пробились через твари на берегу, не факт, что мы смогли отбиться от них на плоту. На небольшой площадке, где все друг другу бы мешались, шанс на удачный исход сражения был бы минимальный», — добавил я. И мой собеседник кивнул. «Я об этом тоже думал. И я полностью с вами согласен, Люк», — ответил Жозе, который снова обращался ко мне по имени. «Я давно заметил это за Жумельяком. Он мог быстро разозлиться, но довольно быстро отходил. Тем более, что мы уже в туманных дебрях, и возвращаться к реке поздно. Мы и так сильно выбились из графика. И нам не помешало бы его нагнать», — добавил он и посмотрел на солдат, которые шли немного в отдалении от нас. «Хотя это будет и тяжело», — добавил он, видя усталый вид воинов. «А у вас все походы были настолько тяжелыми?» — поинтересовался я у Жозе. «Нет, это первый такой», — ответил мой собеседник. «За время нашей миссии мы уже дважды встретили иных, в то время как за прошлые 3 похода. Столкновение с дикарями случилось всего 1 раз. И то среди них не было ни шаманов, ни друидов. В тот раз мы довольно быстро с ними справились», — произнес кардинальский сын. «Я уже начинаю подозревать, что это не совпадение», — поделился он своими мыслями. «Вы о чем?» — удивился я. «Думаете, среди нас есть предатели?» «Нет», — покачал головой Жумельяк. «Это было бы очень сложно осуществить», — произнес он. «Я тщательно убирал кандидатов на эту миссию. Даже не представляю, каких усилий стоило бы предателям каким-то образом связаться с иными и договориться с ними, так еще и передавать информацию о наших передвижениях в реальном времени. Это практически невозможно», — закончил он свою мысль. «Тогда кто?» — спросил я. «Думаю, это дело рук эллирийских собак», — ответил Жозе. «Нам известно, что за последнее время их позиции на проклятых землях заметно укрепились. Я совсем не удивлюсь, если им каким-то образом удалось договориться с иными, чтобы те начали охотиться на нас. На эти мысли меня навели те 2 дикаря, которые пытались нас пленить», — добавил Жумельяк. «Только я одного не понимаю. Что такого ценного им могли предложить эллирийцы?» «Вы же говорили про какие-то побрякушки и специи», — ответил я. «Да это все ерунда», — он махнул рукой. «Разумеется, эллирийские псы дают иным то, в чем они нуждаются. Скорее всего, это какие-то магические вещи или оружие. Про то, что дикари так тесно работают с эллирийскими собаками, я узнал только сегодня», — добавил он и о чем-то задумался. «Не знаю, будет эта информация полезной или нет, но иные не могут пользоваться сумками, которые зачарованы пространственной магией», — поделился я информацией, полученной в деревне детей у глаз Жозе. «Не знаю, может, это касается другой магии», — предположил я, так как проверить эту догадку мне было не на чем. «Да? Интересно», — ответил кардинальский сын. «Получается, что они не могут достать оттуда никакие предметы?» — спросил он. «Именно», — ответил я. Я узнал это, когда вождь племени Детей Угла попробовал достать что-то из моей зачарованной сумки, но она оказалась для него пустой. Жозе, а как вообще обстоят дела с магическими вещами, созданными или зачарованными людьми или иными? — спросил я собеседника. Если честно, Люк, я не смогу ответить вам на этот вопрос. Как вы уже, наверное, поняли, не так-то уж много людей у нас в стране, кто может взаимодействовать с иными. В этом плане иллирийцы продвинулись гораздо дальше нас, — добавил Шумельяк. «А вы вообще пытались?» — прямо спросил я. Мой собеседник смерил меня недовольным взглядом. «А вы сами как думаете, Люк?» В голосе Жозе прозвучали нотки обиды. «Не знаю», — честно ответил я. «Мои владения находятся на самом краю страны. Мои родственники уже давно не принимают участие в политической жизни Галарии и не участвуют в интригах высшего света. Я тоже этим не занимался и не собираюсь. К тому же я не служил в армии. Сами подумайте, Жозе. Откуда я мог знать, насколько продвинулась Галария в теме, касаемо иных?» — спросил я Жумельяка. Он задумался. «Ладно, ваш правда», — наконец ответил он. «Так вы ответите на мой вопрос?» — спросил я. «Разумеется, в Галарии изучают иных», — ответил кардинальский сын. «Есть даже специальный отдел в гильдии исследователей, в котором как раз только и занимаются этими дикарями, их обычаями, нравами и, конечно же, магией». «И как далеко продвинулся этот отдел?» — спросил я, хотя заранее предполагал, каким будет ответ. «Не особо далеко», — ответил мой собеседник. «Было проведено больше двух десятков исследовательских экспедиций, в которых ученые, умы, изучающие иных, пытались наладить контакт с жителями проклятых земель. Но все было тщетно. Большая часть ученых либо погибала в агрессивной среде проклятых земель, либо их убивали иные, когда те пытались вести с ними переговоры. В общем, ситуация практически не сдвинулась с мертвой точки. И сейчас этот отдел не получает должного финансирования. Как-то так». Жумельяк развел руками в стороны. «Ясно», — задумчиво ответил я. «Думаю, если вы напишете пару отчетов о том, что с вами произошло, то эти материалы вызовут настоящий фурор», — усмехнулся Жозе. «Хм, странно. Мне показалось, или я услышал в его словах нотки зависти?» «Не думаю, что мне это интересно», — честно ответил я. «Но это будет интересно королю и его высокопресвященству. А это значит, что вам придется их написать», — произнес мой собеседник и посмотрел мне в глаза. «Да, если бы вы меня попросили никому не говорить о том, что с вами произошло, то я бы сделал это даже несмотря на то, что кардинал — мой отец. Уверен, что и де Журиньи с де Аламиком выполнили бы эту просьбу. Но всех заткнуть не удастся. Кто-нибудь точно проболтается, даже если я прикажу этого не делать. Тот же Батиста, над которым у меня есть власть только здесь, пока он находится у меня в подчинении», — добавил Жумельяк, и его слова звучали логично. «Понял. Я тяжело вздохнул, ибо услышанное мне не понравилось». «Не думаю, что это проблема, Люк», — ответил Жозе. «Опишите вкратце, что произошло. Эта информация дойдет до нужных людей, а дальше я использую свои связи, чтобы вас понапрасну не беспокоили. Это я вам могу пообещать», — добавил мой собеседник. «Буду очень признателен», — честно ответил я. «А что вы знаете насчет того, как обстоят дела с иными у иллирийцев?» — поинтересовался я. «А вот у этих мерзавцев все намного лучше», — процедил сквозь зубы Жумельяк. «С чем это связано?» — спросил я, когда он перестал дальше что-либо объяснять. «С фортом, который им удалось отбить у иных», — ответил он. «Далее, за несколько лет, они укрепились в нем, а затем плавно и понемногу начали вести переговоры с иными». Сказав это, Жозе снова напрягся. «Вот значит как. Интересно. Получается, что группа Винсента Рошфора нанесет удар именно по форту. Как там он назывался?» Я начал вспоминать название. «Точно. Блистательный. Этим ударом Галлария, видимо, собирается нарушить то связующее звено между Иллерией и иными и положить конец их сотрудничеству. Что ж, идея довольно здравая». «Понятно. Странно, что у них это получилось», — ответил я Жумельяку. «Что именно?» — спросил он. «Ну, то, почему у иллирийцев получилось вести переговоры с иными, а у Галларии нет», — ответил я. «А, вы про это?» «Прошу прощения, отвлекся», — ответил мой собеседник, который выглядел довольно рассеянным. Видимо, так на нем сказывалась усталость. И неудивительно, учитывая, сколько всего лежало на его плечах. Ведь помимо командования разведгруппы, кардинальский сын выполнял роль основного разведчика, благодаря своему заклинанию дозорного, а также являлся самой сильной боевой единицей в нашем небольшом отряде. Да и груз ответственности, который на нем лежал, нельзя было не учитывать. От этой миссии много что зависело, и я уверен, что это не могло не давить на психику Жозе. Вообще, при всем при этом, Жумельяк держался очень даже хорошо. «Не знаю», — тем временем ответил мне Жозе. Скорее всего, из-за близости людей, которые могут безопасно или относительно безопасно жить в форте с иными. А еще в последнее время я слышал, что дикари и сами начали проявлять интерес к людям. Да, они по-прежнему нападают и убивают всех, кого найдут. Но ходят слухи, что часто они оставляют хотя бы одного живого, а затем уводят их с собой. Особое предпочтение они отдают женщинам, — добавил Жозе, и я увидел, как мой собеседник напрягся. Неужели он думает, что... Я не стал озвучивать эту мысль. Подтверждение этому я не увидел в деревне Детей Угла. «Понятно», — ответил я сыну кардинала, который вдруг резко остановился. «Я сделал то же самое и замер, а мои руки сами собой потянулись к шпаге. Неужели увидел монстра или иных?» — подумал я, глядя на Жумельяка, который, видимо, использовал своего дозорного. Не знал, что он способен спокойно поддерживать разговор и при этом использовать такую сильную магию. Между тем, вокруг нас столпились другие воины группы, и все они взирали на Жозе, который неподвижно стоял, не говоря ни слова. Пришел в себя он спустя пару минут. Сын кардинала обвел воинов удивленным взглядом, после чего четко произнес: «Эллирийцы!»